Дурные кураторы. Часть вторая. Благословенные братья и сестры. Итак, к чему же привели земных людей многострадальной пятой расы эти выходцы из ложного вмешательства за все 12 500 лет ее существования? Ясное дело, что с подобными учителями и кураторами человечеству даже поработителей или врагов не нужно было. Но и этих у него по-прежнему хватает. Некогда объединенные под руководством гнусного новатора авантюриста Люцифера, эти пришлые мерзавцы и устроили на Гае сущий ад, пользуясь невмешательством заблаговременно побитого ими архистратига Света, он же бывший повелитель Небадона, и его пронырливого заместителя Гаврилы, коррумпированностью заседателей кармических правлений, беспринципностью так называемого Галакома, нерешительностью прогрессивных сил галактики, а также с молчаливого согласия ее властей. Представленных обоеполым высшим существом по имени Эн и Элохим Верховного Совета 12. Совместными усилиями они довели земное человечество до неспособности даже по минимуму уложиться в срок, оставшийся до планетарных катаклизмов, галактического сдвига и фотонной полосы, после чего цинично возложили на него ответственность за свою собственную мерзость, как это и принято у всех махровых лицемеров в нашем захудалом мироздании. При этом каждый измывался над многострадальными землянами, как только мог, причем в последние десятилетия они неутомимо попрекали нас, что люди Гаи, мол, несут в себе сознание жертвы, от которого им следует избавиться. Зато когда я, скажем, призываю уничтожить эту погонь до последней твари или сущности любыми способами, то сию минуту поднимается такой истошный вой, что его слышно даже за пределами галактики. Если же я добавлю к этому, что им не следует считать себя при этом жертвами, коль скоро сами заявляли, что не существует ничего плохого, как и ничего хорошего, а есть лишь опыт. Этот возмущенный вой сразу усиливается в разы и на меня потоком посылают жалобы владыки, ну а что потом бывает, вам уже известно. В общем, болтовня насчет сознания жертвы – это тоже ложь и мерзость, дорогие. А на самом деле, вряд ли в нашем захудалом мироздании найдется хоть еще одна планета, на которой совершались бы такие вещи, каковы и вытворяла, и пока что, к сожалению, творит вся эта погонь с человечеством Земли. Неудивительно поэтому, что те, кто подвязались быть для нас кураторами и учителями, принимали самое активное участие в порабощении, обмане и эксплуатации людей несчастной пятой расы, преднамеренно удерживая их в неведении и не сообщая даже минимума достоверных сведений о Боге, мироздании и человеке. Эти твари просто хитро прикрывали все, что вытворялось человечеством стая космических гиен, собравшихся сюда для укрепления позиций тьмы и сбора вожделенного для них Гаваха, Луша. Именно благодаря этим кураторам людям всегда навязывали и сейчас еще навязывают многочисленные деструктивные программы и так много всяких злонамеренных субъектов, техногенных сущностей, нубисов и эгрегоров чуть ли не круглосуточно копаются в сознании землян. Вместе они понасовали туда столько деструктивной дряни, всевозможных блоков и программ, что стало ясно, отчего даже совсем не глупые и образованные люди остаются глухи к самоочевидному. Это и есть причина, по которой даже близкие, коллеги и друзья, вполне согласные с нами во всем другом, сразу включают стоп-сигнал, едва лишь речь зайдет об эзотерике, тонких мирах и инопланетянах, а проснувшиеся продвигаются сейчас в своем развитии с большим трудом, как человек, идущий против ветра. Кроме этого, все еще действуют несправедливые контракты, некогда навязанные нашим душам подлыми кумарами и прочей мразью, в заключении которых люди не участвовали и, как правило, вообще о них не знают, но зато обязаны переносить все беды и невзгоды, предусмотренные ими. Существуют еще более дурные соглашения, которые наши кураторы автоматически считают заключенными между землянами и нашими поработителями из-за молчаливого согласия людей, созданной этими мерзавцами реальностью. То есть непротивление причиняемому злу. Если, мол, человечество не выступило против этих угнетателей и не сумело как-нибудь избавиться от их ярма, то значит мы согласны с этой удручающей реальностью, и эта погонь угнетает нас вполне законно. Такова дурная логика тех высших сил, что управляют нашим захудалым мирозданием, причем технологический разрыв между порабощенными землянами и угнетателями этими сторонниками первотупости и первомерзости в расчет не принимается. Вот и сейчас люди с поверхности Земли хотят освобождения, благополучия и эволюционных достижений. Но поработители стремятся сохранить свое господство на последующий цикл, и потому все вместе истязают человечество еще сильнее, чем прежде. А так называемые силы света уже целое десятилетие заняты лишь жеванием соплей, хоть поначалу дружно врали, что для их масштабной помощи землянам требуется только просьба 144 тысяч наших светлячков. Затем они подняли эту цифру в 10 раз, потом еще, и вот теперь так называемые анунаки, представляемые зоркоглазой Жанной на ТикТоке, выдвигают в качестве условия спасения, чтобы все земляне поголовно попросили их об этом. Столь же лицемерно повело себя по отношению к людям и Архангельское царство. Вам уже известно, дорогие, что в начале осени 2012 года силы света двинулись вперед и нападали на подземные коммуникации иллюминатов, но довольно скоро прибежал Архангел Михаил и заслонил этих подонков своей рясой, твердо обещая их духовно реабилитировать. Ясное дело, вскоре эти самые иллюминаты попросту послали нашего архистратига света вдоль забора надписи читать, а сами, пользуясь дарованной им передышкой, стали подготавливать решительное контрнаступление, но не на силы Галактической Федерации Света, а на земных людей. Ныне земляне пожинают горькие плоды этого подлого предательства. Даже державшие всеобщую блокаду Солнечной системы колоссальные шары Альянса Сфер, с их голубыми овянами и золотыми треугольно-головастиками, заявлявшие, что они, дескать, выровняют поле, дабы уравнять возможности сторон, так ничего в итоге и не выровняли, а в дальнейшем вовсе испарились после представления на конференции новых хранителей галактики. Те, в свою очередь, уже который год тоже, по сути, ничего не делают, чтобы помочь в освобождении Земли от темных сил, будучи, как и прежние хранители, последователями криво-косо-понятого ими пресловутого закона одного. Вот и выходит, что для полного освобождения землянам следует физически уничтожать драк рептилий и иллюминатов всеми способами, вплоть до ядерных ударов, а иначе наши управители решат, что люди снова предоставили им свое молчаливое согласие на рабство. А того я вам все время говорю, что не любовь и свет, а ложь, корысть и сила правят в этом захудалом мироздании, по каковой причине тот обманом подменяет даже карму. Вот и в настоящую минуту с помощью кармических манипуляций на людей с поверхности Земли свое дерьмо опять обманом перебрасывают все, кому не лень, а Галаком и заседатели кармических правлений тайно прикрывают эти нарушения за мзду. Вместе с новатором-авантюристом Люцифером и его поганой темной осью, эти лжеучителя и лжекураторы создали на планете настоящий инкубатор паразитов, спровоцировали рост психических заболеваний и широкое распространение ЛГБТ, то есть творили то, чем они уже погубили жизнь в третьем измерении, сначала на Венере и Малдике, а потом на Марсе. Так они совместными усилиями довели землян до нынешнего удручающего состояния, а теперь сами же нас в этом и винят, не забывая регулярно сбрасывать на человечество свою дурную карму, а взамен высасывать говах и помогать в этом всем остальным поработителям людей. Вот почему мы называем этих лженаставников и лжеучителей стаей космических гиен, друзья мои. Теперь их время, к счастью, подошло к концу, и в обозримом будущем кураторами и учителями станут те, о ком наш разговор пойдет в дальнейшем. Но сначала завершаем тему о дурной цикличности, намеренно устроенной создателями этого полуразграбленного мироздания. Сюда относятся и климатические изменения, происходящие сегодня на планете, и такое повторяется нога и регулярно, дорогие. Современная наука полагает, что температура нарастает из-за техногенной деятельности человечества, выбросов СО2 и всего прочего, а записные галактические брехуны чуть ли не хором уверяют нас, что ураганы, бури, наводнения, землетрясения и засухи вызваны негативом коллективного сознания землян, якобы вызывающим все эти колебания погоды и другие многочисленные беды, но в действительности рост температуры связан с тем, что Гаи медленно разогревают изнутри. Каким же образом? Земля устроена совсем иначе, чем считают современные ученые. Ее аврора, то есть внутреннее Солнце, что вращается в обратном остальной планете направлении, под действием энергии, поступающих в нее сейчас через порталы, постепенно повышает частоту своих вибраций. Отчего разогревается и весь трехмерный глобус Гаи. Но такое потепление, сопровождаемое таянием льдов на полюсах, наоборот является предвестником очередного ледникового периода. Как ни увы, однако негативные сценарии, навязанные человечеству преступными учителями и кураторами, постепенно покидающими Землю, будут действовать еще 2-3 десятка лет. Ну а потом нам предстоит дальнейшее развитие под руководством нового состава попечителей, которые, однако, не торопятся вступить в свои права. Вот что они передают на этот счет землянам через контактера Сафоуса. Юпитер. Ближайшее будущее, ведущий Сафоус. Сегодня 25 марта 2022 года. Я приглашаю все-таки сценарную цивилизацию Юпитера, которая на сегодняшний день является ответственной за некую стабилизацию тех процессов, которые сейчас происходят. И хотел бы у вас услышать те состояния, которые вы испытываете, либо пролонгируете, либо разрешаете, либо противодействуете. Высшие силы, мы приветствуем тебя. Мы являемся кахитроном. Так у нас называется некая система сообществ цивилизаций. Они не совсем вам понятны, поскольку все, что сделал Сатурн, он все переименовал и все переделал. Поэтому кахитрон – это достаточно понятное название для нас. Это у нас является некой системой, которая работает с вашей системой планетарной матрицы, будем так говорить. Нам сложно даже выразить ваше значение, тем более к тебе приспосабливаться, поскольку вы говорите на достаточно сложном, модальном, директивном языке сатурнистов, а мы не сильно хотим к нему приспосабливаться. Поэтому у нас идет транзит перевода, тебе транслирует все время Михаил. И нам надо с тобой научиться общаться на другом языке, на уровне разумности. Но мы уже к этому подошли. Я думаю, что наше будущее общение будет как раз на распаковке. То есть мы будем посылать тебе пакет, а ты будешь его разъяснять так, как ты захочешь. Хочешь – на мыслеформах, хочешь – на пояснениях, хочешь – на собственных рассказах. Это уже твои детализации. Сейчас идет речь о достаточно точном восприятии. То есть кахитрон – это некое сообщество, которое является системой, организующей подходы именно к событийной или, как ты называешь, сценарной матрице. На самом деле она нас не сильно интересует, поскольку матрица уже собрана, и все, что там происходит, оно совершенно никак к нам не относится, поскольку мы только-только начинаем в нее внедряться, только-только понимаем, что это можно сделать. Конечно же, мы в ближайший год-два начнем убирать основных определителей или руководителей этого матричного руководящего состава через свои возможности, через свое влияние. Но это тоже не так просто сделать, поскольку есть такие понятия, как форма контрактов, форма взаимодействия, форма влияния, и в нее, естественно, надо внедриться. Поэтому мы предпочитаем, чтобы матрица как бы сложилась. Естественно, любая матрица, которая идет на переходный период, она многофункциональная, многосложная, и, как правило, она сама в себе запутывается и складывается очень быстро. Сколько мы наблюдаем за последние 2-3 тысячи лет, ничего там не меняется особенно. То есть вы видите какие-то хаотические сценарии, совершенно непонятные, ненужные. Вот в этом и есть соотношение. В данном случае мы можем только где-то чуть-чуть подруливать, подталкивать, чуть-чуть конфигурировать, где-то пешку убрать, где-то ладью, офицера, а где-то ферзя поставить на место снова. И здесь это наша возможность. Получается, что игра как бы идет, но совершенно не в ту пользу, не в то русло, которое как бы предполагает ее создатель, несмотря на многофункциональность, многосложность, несмотря на то, что очень много ответвлений у этого сценария. Но для нас это вообще не является проблемой, даже скучно, если честно, то, что мы наблюдаем сейчас. Да, это трансформация, да, это некое состояние, будем говорить, противовеса старой системы. Что такое Россия, Европа или Америка, это по сути копия Совета Душ. Вот и все. Все, что там изображается, тут сложено уже на сценарных планах, уже в виде маленькой войнушки и так далее. Ничего в этом интересного нет для нас. И вообще мы не особо ожидаем от этого какого-то результата или какого-то сподвижничества, или качественного изменения. Нет. Конечно же, это вызовет следующие и следующие волны. Волны противоречия, волны каких-то взаимодействий. Не всегда они будут, кстати, военные. Потому что сама по себе война настолько сейчас стала технологичной, что она не является, по сути, неким состоянием решения проблем. Поскольку она либо уничтожает все, что можно уничтожить, а в данном случае это неинтересно с точки зрения некой системы наблюдателей, то есть вы поле наблюдателей убираете, и кому тогда смотреть пространство? И тут уже начинаются проблемы, либо создает какие-то другие инверсии, другие системы проникновения в новое состояние. Поэтому в данном случае нам не сильно интересны агрессивные ядерные системы, тем более возможно они произойдут как сценарный план, мы это допускаем. Но нам вообще, если честно, все равно до 2042 года, что вообще будет со сценарным планом, потому что это переходный период, и чем больше будет потеряно наблюдателей основного плана, тем лучше для нас, поэтому мы будем естественно корректировать, направлять. Но важно то, чтобы вы поняли нашу новую идеологию. Она действительно есть, она существует. Это идеология, во-первых, созидания. Это идеология некоего состояния внутреннего ощущения человека в себе, открытости, состояния свободы, состояния самости. И самое главное, он должен быть освобожден от цивилизации сверху. Он должен быть освобожден от программы сознания вообще. Она нужна только в контуре, и все. Он должен творить, любить, превращаться в совершенно другую фигуру значимости. И это настолько для вас непонимаемо, настолько сложно, что обыкновенным языком этого не сказать, поскольку вы настолько заарестованы, заплющены, задирективлены, что тут ни словом сказать, ни пером описать, как говорил ваш какой-то писатель. В данном случае мы только присутствуем пока и начинаем внедрять эти коэффициенты. Мы не собираемся их активно внедрять, потому что в данном случае, чем больше отхода от деструктивной системы будет, она сама себя же уничтожает. Она же не направлена на какой-то созидательный режим. То есть мы просто будем подтаскивать тех наблюдателей, которые готовы к конструктивному взаимодействию, а тех наблюдателей, которые не готовы, они будут участвовать в этих деструктивных диспозициях. Преимущество наше будет очевидно примерно года через 3-4, чтобы вы уже понимали, что мы пришли и создаем новую идею. А саму идею вы только через 5 лет узнаете, но эта идеология еще формируется. Мы будем привлекать и учительскую систему, и вообще космический разум, потому что на такой платформе, можно сказать разрушенной, очень сложно что-то вообще создать, потому что матрицу за 200 лет мы точно не создадим и не восстановим. А потом опять придут сатурнисты и опять начнут все валить, разрушать. И здесь возникает философский вопрос. Либо о продлении хотя бы на 400, а то и 600 лет нашего влияния, либо матрица сама по себе загибнет, потому что она уже практически уничтожена. Это очень важный вопрос с точки зрения и цивилизации, и опыта, и восстановления самого сопричастия всех цивилизаций, которые были. Вроде как они и гадили сюда, вроде как они и создавали отрицательные интересы. С другой стороны, они очень активно хотят снова и снова участвовать. Нас это удивляет, потому что тот же самый Орион пропахал Землю ядерными взрывами в свое время, потом это стерли, но реакция Земли осталась. Ну и так далее. Там настолько было все сложно по опыту, что нас вообще удивляет присутствие деструкторов с точки зрения инициативы. Давайте мы снова будем восстанавливать. Ничего они никогда не восстановят, они снова все сожгут, все будет уничтожено, превращено в какую-то древесину, бумагу и так далее. Поэтому в данном случае, с точки зрения некоего раритета, Совет Душ сейчас выдвинул значение, чтобы нас оставили хотя бы на 600, а то и на 1000 лет, с точки зрения некоего восстановительного периода, иначе вся эта система. Кстати, такие периоды были, и достаточно длительные, и на 400, и на 500, и на 600 лет нас оставляли. Здесь мы не видим в этом ничего особенного, но каждый раз быть утилизаторами, быть подтирашками попы, вот этой грязной, которую создает Сатурн, мы не хотим. Естественно, мы не хотим в наблюдателях видеть программу сознания, она нам вообще не нужна просто. Мы не хотим видеть директивных мыслеформ, мы хотим видеть обыкновенного, свободного, разумного человека, о котором он даже и не знает. А как ему это рассказать, как ему донести, это уже задача нашей учительской системы и тех учителей, которые достойны или являются проводниками, которые остались еще из той поры, в которой они нас застали. Их очень немного, по пальцам пересчитать. Шамбалу мы не будем считать, поскольку Шамбала всегда в нейтралитете, всегда занимается одним и тем же. Это скучно, конечно, для нас, но с другой стороны, она иногда что-то нам подсказывает, что-то дает. Вот примерно такое представление. О деталях идеологии мы не можем ничего пока рассказать, поскольку в данном случае это уже приоритеты чисто учительской системы. Почему? Объясним. Потому что в данном случае есть души. Они сопоставляют себя с некой новой транспортабельной системой или системой, которая превращается в другую. И здесь эквиваленты уже ставят учителя, они ставят некие акценты. И в данном случае нельзя на нас все переваливать, поскольку даже если мы цивилизации, которые просто создают совершенно другие прототипы. Нам нужны дети, нам нужна разумность, нам нужна какая-то очень маленькая система сознания, которая в начале транспортабельности ребенка директивно будет заходить на какой-то диапазон, а дальше будет разумность. А где вы таких детей видели сейчас? Их по сути и нет. У нас впереди огромные возможности. Если говорить о сегодняшнем режиме, его режимом надо назвать, то это как раз заход в ограничения, заход в обстоятельства, заход в те системы понимания, которые вы считаете для себя ценностями, которые вы считаете для себя пространством, которые вы считаете для себя нечто полезным, состоятельным, хотя с нашей стороны это не так. Всего доброго. Итак, Попробуем осмыслить это важное послание новых кураторов людей с поверхности Земли. Друзья мои, самое важное в нем – та пофигистическая откровенность, с каковой эти ребята декларируют свои намерения относительно землян. Благодаря ей сразу же стало ясно, что весь этот юпитерианский хрен в ближайшие десятилетия будет немногим слаще той сатурнианской редьки, каковая начинает постепенно отходить на задний план, но предлагает себя в сокураторы людей, хоть разнесла на Гаи почти все, что только было можно. Это чехарда кураторов и сценаристов, обладающих диаметрально противоположными подходами к развитию нашей цивилизации и практикующих заведомо бессмысленный тяни-толкай каждые 2-3 века, есть одно из самых ярких проявлений самодурства управляющих структур нашей Вселенной. Характерно также, что хоть эти кахитронцы причисляют себя к белым шляпам, но в действительности почти так же безразличны к участи людей, как те отпетые мерзавцы, каковых они сейчас сменяют в качестве кураторов землян. Лучше всего это продекларировано заявлением, что их альянс не собирается спасать от катаклизмов и других несчастий миллиарды непроснувшихся землян, которых погрузили в сон коварные сатурнианцы, по терминологии Сафоса и его учителей. А ведь они могли бы запросто спасти всех этих спящих, просто заменив чудовищный сценарий уходящих сатаноидов на позитивный вариант развития событий, если обладали бы таким желанием. Но его нет, так что придется обращаться с этой просьбой к более высоким и могущественным силам, чем они. Продолжение следует. Постскриптум. Выражаем признательность И. М. Данилову за его ценный и правдивый видеоматериал под названием «Субличность», размещенный на ТВ «АЛЛАТРА». Наконец-то! Молодец, Михалыч! Так держать! С благословением к страдающему человечеству! Олег Землянин. 14 августа 2022 года.